Бах на острове Рюген. Глава первая. К концу фильма глаза у него наполнились слезами. А ведь в этой картине не было хэппи-энда. Героям не светило счастливое будущее, но разве что появилась какая-то неопределенная надежда. Он и она, созданные друг для друга, упустили свой шанс. Хотя, может быть, когда-нибудь они еще встретятся. Бизнес главной героини накрылся, но она не отчаялась, начала все с нуля. Накрылся из-за ее сестрицы. Это она прибрала денежки к рукам. А начать все с нуля этой женщине удалось потому, что помог отец, ворчливый старикан, худо-бедно присматривающий за ее сынишкой. Дедок с головой, набитый вздорными идеями. Так вот, старик продал свой дом, чего никто от него не ожидал, и, получив деньги, преподнес дочери грузовичок, без которого ей пришлось бы туго. В финале отец и дочь стоят на улице, глядя на грузовичок. Дочь притулилась к плечу отца, он приобнял ее одной рукой. А бизнес-то какой? Уборка и мытье улиц, помещений и прочих мест, где были совершены преступления. В последних кадрах фильма отец с дочерью снова вместе принялись за уборку, напялив синие комбинезоны и белые респираторы. Работали и понимали друг друга не то что с полуслова, вообще без слов. Все чаще с ним это случается. Когда идет до хэппи-энда, сразу глаза на мокром месте. Дышать тяжело, подступают слезы. А захочешь что-нибудь сказать, так прежде изволь проглотить комок в горле. Но по-настоящему он не плакал. А жаль, он бы поплакал. И не только в кино, когда у них там хэппи-энд. Он бы поплакал, когда одолевает тоска от мысли о том, что брак его распался, или вспомнив, что умер лучший друг. Да и вообще, почему не поплакать, если не осталось в его жизни ни надежды, ни мечты? В детстве он плакал, уткнувшись в подушку, и, наплакавшись, засыпал. А теперь вот разучился плакать. Последний раз он по-настоящему плакал давно, много лет назад. Они с отцом в очередной раз сцепились из-за политики. В те времена такие стычки между стариками, родителями и детьми случались на каждом шагу. Отцам было невмоготу смотреть, как рушилось все, ради чего они прожили жизнь. А дети бунтовали, так как старики не давали им никакой возможности по-своему и лучше устроить жизнь. Умом он отца понимал. И даже с уважением относился к его переживаниям, ведь тому приходилось расставаться с привычным и любимым миром. Он и хотел-то всего-навсего, чтобы отец со своей стороны понимал и уважал его желание строить новый мир. Отец же вечно его распекал. И неразумный Дион, и опыта не набрался, и самонадеянный, и в грош не ставит любой авторитет, и об ответственности не имеет ни малейшего понятия. Вот так, отчитывая, бронил. В конце концов, глазам подступали слезы. Но разреветься... Нет, этого торжества он отцу не доставил ни единого раза. Глотал слезы, из-за комка в горле не мог слова сказать, но все равно пер против отца. Интересно, его отец продал бы свой дом, чтобы подарить сыну грузовичок, если бы тот позарез был ему нужен? А напялил бы отец синий комбинезон, да еще и на нос белый респиратор, помогал бы сыну убирать грязь за преступниками. Кто его знает? Ах, да ведь разные это вещи. Его отношения с отцом и какие-то грузовички, комбинезоны и респираторы. Не в том дело, другое важно. Помог бы отец, если бы, ввязавшись в какую-нибудь политическую историю, его сын потерял работу. Поддержал бы, узнав, что ему пришлось все начать с нуля, сменить профессию или уехать из страны. Или решил бы, что поделом сынку, и не заслуживает он поддержки и помощи. Даже если бы отец помог, наверняка оказалось бы, что его помощь не имеет ничего общего с полнейшим и требующим слов пониманием, какое было в этом кино между отцом и дочерью. Понимание оно-то и было микроскопическим чудом хэппи-энда в затянутом и довольно невнятном финале фильма. Крохотное чудо. Чего ж удивляться, если глаза защипало.